она могла бы почти обойтись без косметики. Олимпия часто говорила ей, что находит ее красивее, когда она встает с постели, чем когда готовится куда-нибудь выходить. Нельзя доверять Олимпии. Существует ли вообще женская дружба, лишенная коварства? Она провела рукой по шее, кожа под подбородком становилась дребловатой. Казалось, что каждое утро, по 20 раз выдвигая вперед нижнюю челюсть, глупо. Потом ее пальцы залезли в волосы, подняли их, распределяя пряди согласно долго изучавшемуся рисунку. Она смотрела на себя в зеркало, любовалась своим отражением и сожалела, что договорилась о посещении парикмахера сегодня днем. Совершенно спокойно она могла бы подождать еще неделю, прежде чем делать укладку. Тем более, что Гарольда не было, и причесывать ее будет, вероятно, Рауль. Последний раз Рауль изуродовал ее. Она бы не пошла. Но без визита к парикмахеру у нее рушился день. Один за другим пустые безликие часы. Никогда она не испытывала такого безразличия к жизни. Этот вчерашний вечер, слишком тяжелая еда, шум. И к тому же Ксавье не был изобретателен. Что за идея была привести ее туда вместе с двумя семейными парами, едва ей знакомыми? Мужчины говорили о делах, все они занимались торговлей зерном, женщинам было нечего друг другу сказать. Оркестр неистовствовал под красным лакированным потолком. Освещение было таким затененным, что курица на тарелках казалась сиреневой. Обслуживание обеспечивали два громадных невозмутимых негра. После ужина танцевали. Ксавье крепко прижимал к себе Кароль, он владел чувством ритма. Малейшие его движения сочетались с музыкой. До секса у нее с ним еще не дошло. Это будет завтра или послезавтра, когда ей захочется. Совершенно животная простота их сближения удручала. Провожая ее домой, он предложил поехать с ним на Антильские острова. Роскошное путешествие на итальянском теплоходе. Посадка в Канне через 8 дней. Все путешествие продлится 7 недель со стоянками на самых живописных островах. Кароль не сказала ни да, ни нет. Конечно, Ксавье ее совершенно не возбуждал со своим лицом, будто из хлебного мякиша. С неизменной любезностью и полным отсутствием юмора, но зато архипелаг притягивал, словно какой-то громадный географический десерт. Оставить Париж. Уехать неведомо куда, к солнцу. С нее довольно, этого шумного города, людей все время одних и тех же, которые все знакомы друг с другом, скрученности, интриг, обедов, запахов бензина. Она мечтала о шуме моря на пустынном пляже. Ветер в кокосовых пальмах. Обнаженный молодой человек, стоящий на гребне волны, на доске, удерживая равновесие. И океан несет его от гребня к гребню, посреди бурлящей пены к берегу. В каком фильме она это видела? Этот молодой человек был похож на Жан-Марка. Она остановила себя. Впрочем, наверное, на Антильских островах не занимаются серфингом. У Ксавье нет ничего от спортсмена, у Жан-Марка тоже. Кароль медленно вздохнула и принялась красить глаза. Щеточка с краской скользила по ресницам, утолщала их, удлиняла. В зеркале ее взгляд выигрывал глубиной и загадочностью. Она ничего не решила ни с парикмахером, ни с Антильскими островами. Такая нерешительность была ей так же приятна, как прохлада простыней, гибкость матраса, мягкое углубление на подушке под изгибом спины. «Потом посмотрим». У меня еще есть время, я устала. Такой уж день. Ни рыба, ни мясо бывает. С глазами было закончено. Она не стала бы красить ничего другого. Вид был немного мертвецкий, но интересный. Эксперимент ради кого? Сознание собственного одиночества привело ее в оцепенение. Вокруг нее распространялась вибрация. Расходились концентрические волны, как от гонга, по которому ударили молотком. Голова у нее болела все сильнее и сильнее. Если бы было не так светло, она бы с удовольствием заснула.